Повелу понадобилось несколько минут, чтобы не то спуститься, не то соскользнуть вниз по скалистому берегу. Оказавшись внизу, он с трудом перевел дух. Его руки сводило от холода, и палец почти онемел, когда он попытался нажать на курок. Повел подошел к береговой линии, вскинул ружье и прицелился. Человек, пронзенный стрелой, стоял в воде. Море доходило ему до уровня грудной клетки, а волны, разбивающиеся об него, совсем не колыхали тело. Он оставался спокойным в своей блестящей оранжевой куртке на фоне темного неба, засланного облаками. Повел видел даже наконечник стрелы, блестящий над водой. «Он мертв», — подумал Повел. «Он мертв, но сам еще не осознал этого. Он, как динозавр, ждет, пока сигнал дойдет до мозга. Но я помогу ему и облегчу его участь». Повел вздохнул и дважды выстрелил, удовлетворенно наблюдая, как две струйки крови брызнули из груди фигуры, стоявшей в волнах. Человек, однако, не упал. Повел опустил оружие и подождал. Ему даже показалось, что фигура подплыла ближе к берегу. Казалось, она проплыла метра полтора или больше, так что вода была человеку почти по пояс. Повел снова прицелился и разрядил в раненого всю обойму. Затем вынул пустую обойму, заменил ее и двинулся в море. Холод был нестерпимым, но Повел не обращал внимания. Он сосредоточился на голове человека, упорно продвигаясь к нему, несмотря на волны, и стрелял с каждым шагом. Последний выстрел попал парню в голову, когда Повел был всего метрах в полутора от него. Юноша стоял, уронив голову на грудь, и не двигался. Повелу были видны следы от пуль, даже что-то белое сочилось из раны на голове. «Теперь-то он уж точно мертв», — убеждал себя Повел. «Но его что-то держит на месте. Песок или камни, а может, остатки лодки. Но он точно мертв. Что бы там его ни держало, что-то тут нечисто». В этот момент Повел почувствовал чьё-то присутствие за спиной. Он обернулся и увидел мальчика, наблюдающего за ним с берега. Одежда подростка выглядела старой, волны омывали его босые ноги. Его кожа была бледной, и он прижимал руку к горлу, как будто его беспокоила какая-то старая рана. Повел уже собирался заговорить с ним, как вдруг парень в море поднял голову. Тихое хрипение у него в горле заставило Повела вскинуть ружье. Убийца сделал над собой усилие, чтобы взглянуть на жертву, стараясь удержаться на подкашивающихся от шока и холода ногах. Перед ним стоял умалишенный и одновременно не он. Печать недуга на его лице, слишком большой рот, огромные глаза олигофрена, странность самих черт, исчезла. Перед убийцей стоял симпатичный юноша с умными глазами. Повел потянулся за новой обоймой, но продрогшие пальцы подвели его. Обойма выскользнула и упала в воду. Он наблюдал, как она тонет, потом поднял глаза. В это время огромная волна поднялась за спиной убитого, который был теперь совсем близко от Повела. Она приподняла тело юноши и понесла с огромной скоростью на Повела. Тот завизжал, почувствовав конец стрелы, пронзившей его грудь. Руки мертвеца обняли его, лицо скользнуло по его лицу, а губы расплылись в улыбке. А потом их накрыла другая волна, и оба исчезли под водой.